тебя. Холодный ветер бьет в лицо, как плетью. Закат багровый, словно кровь на теле. Вчера гулял я вольным, словно ветер. Сегодня за решеткой, блять, беда. В подъезде дым клубился, мы смеялись. Роняли пепел, о проблемах забывали. С братанами на районе зависали. О жизни легкой в мечтах летали. Но счастье длилось краткий миг, мгновенье. Ворвались в подъезд, как черти из ада. Мусора пронзило мозг, как озаренье. На землю бросили, пиздили меня дубинкой. Пизды досталось знатно, без сомнения. За что, зачем, никто не объяснял. Лишь зубы сжаты, злобное молчание. И грязный пол и вой сирен вдали. Тюрьма, тюрьма, каменные стены. Здесь не текут, как вечная вода. Вчера был волен, полон перемен. Сегодня узник, словно навсегда. Решетки, замки, серые лица. Разлука с миром, где цветет весна. Где цветет весна. В кармане став нашли, как будто знали. Подбросили, чтоб жизнь сломать мою. Лишь ухмылялись, руки мне вязали. И в черный воронок запихали, как в петлю. Допросы, крики, унижения. Пытались выбить что-то из меня. Но я молчал сквозь боль и отвращение. Не выдам никогда своих пацанов. Вчерашний день казался раем светлым. Сегодня здесь в аду кромешном. И лишь мечта осталась незаметной. О воле, о свободе, о друзьях. Я выдержу, я сильным останусь. И выйду отсюда, словно феникс из огня. И тем, кто жизнь мне сломал, я обещаю. За все ответят однажды у меня. Тюрьма, тюрьма, каменные стены. Здесь не текут, как вечная вода. Вчера был волен, полон перемен. Сегодня узник, словно навсегда. Решетки, замки, серые лица. Разлука с миром, где цветет весна. Где цветет весна.